его книгу «Шахматный ход», что Борис Ричардович Беме будет вынужден принять постулаты советской юстиции, в том числе превалирование общественной собственности над частной, и когда в один из приездов во Владикавказ я соберусь навестить его семью, чтобы узнать что-нибудь новое о его дружбе с Булгаковыми, о тех временах мне скажут, что в этот день хоронят сына Бориса Ричардовича, биолога Леву Беме, а Терек, как и тогда, продолжит свой неистовый бег, гордый бег, и ему, разумеется, будет не до судеб людей, тем более живших когда-то на его берегу. За ответами на эти вопросы я обращусь к архиву, в музей, к людям, еще помнящим давние годы. Но память людей не беспредельна. Лучше и точнее о прошедшем знают документы, между сухих строчек которых иногда возникает истинная жизнь с правдой событий, с ошибками и победами людей, их радостями, переживаниями и страстями, жизнь, кажущаяся нам иногда странной и нелепой, но не менее, чем наша жизнь будет представляться потомкам. Михаил и Тася возвращаются домой от Слезкиных. Идти по Владикавказу вечером небезопасно. Орудуют бандиты. Поэтому Булгаковы ступают по мостовой тихо, прижимаясь к домам. «Какие милые люди из Слезкины!» — наивно восклицает Тася. «Лина — настоящая актриса. Могла бы с успехом выступать в любом столичном театре. А Юрий Львович — умница. Я его обожаю. Талантливейший писатель. Но почему-то иногда косо и с удивлением смотрит на меня, словно я что-то делаю не так, что-то для него неожиданное и неприятное». «Тебе кажется, Миша, — говорит Тася, — а я всегда ловлю на себе его добрый взгляд, даже сострадательный, видимо, сопереживает моим трудностям домашней хозяйки». Она теснее прижимается к плечу мужа. «А все-таки оппонентом для диспута цех поэта выбрал тебя, а не Слезкина. Я не знала, что ты такой смелый, Миш». «Преувеличиваешь, Тася. Я даже не решился написать историю Ленинского бульвара, который прежде назывался Нестеровским, в честь коменданта Владикавказской крепости, а еще совсем недавно в честь царя Александровским. Его до сих пор так называют. Не иначе. И никто не узнает, что поселок Архиосиповка был назван в честь героя, взорвавшего склад противника ценой собственной жизни. В честь рядового тенгинского полка Архипа Осипова. Недавно ко мне попал материал о двух руководителях, высказавших по одному вопросу разные мнения. И тот, кто выступил против доселе существовавшего мнения, был окрещен врагом и оппортунистом. Не лучше было бы каждому руководителю проверить себя, добраться до истины и даже пересмотреть свои позиции, прежде чем привешивать противнику ярлык контрреволюционер. Астахов мою статью об этом не пропустил и в злой форме посоветовал мне писать рецензии об искусстве не хуже Вокса. Я мысленно рассмеялся, но спорить с ним не стал. Я знаю немало интересного. В «Терской правде» от 20 августа 1918 года чрезвычайный комиссар Юга России Сергей Константинович Орджоникидзе сообщает Ленину о банде казачьих и осетинских офицеров, напавших на Владикавказ. Мятежники разгромлены. Ленин дает указание усилить кизлярский отряд и спрашивает, где был Сталин. Но ответа не получает. Вряд ли такое Астахов опубликует сегодня, когда Сталин собирается выступать на съезде народов Терек. К Кстати, правом избирать и быть выбранными в советы пользуются люди независимо.